Следующий доклад обещал быть более интересным. На сцену вышел Фокин, начальник погранотряда, капитан Игорь Фокин, совсем недавно получивший на погоны еще одну звездочку. Достав пухлую тетрадку, несколько озадачившую участников форума своей толщиной, Игорь начал казенно до невозможности. Рассказав немного об общей обстановке на границах, Фокин сразу приступил к освещению самых важных с его точки зрения моментов. Как отметил начальник погранотряда, в первую очередь его беспокоят вопросы пограничного режима. «Основной задачей веренного мне отряда я вижу недопущение пересечения государственной границы вооруженными группами, незаконными мигрантами, переправку через границу контрабандных товаров, наркотиков, оружия и боеприпасов, поскольку наш отряд – это единственная военная группировка, охраняющая границы Русского Союза». От тоски у меня зачесался нос. «А чё, к нам уже и наркотики тащат?» Воспользовавшись сверхкороткой паузой, Фокин воздух набирал, неожиданно спросил Кастет. На него зашикали, шериф опять включился в работу. Отбормотав все положенное и приложенное к уставному отчету, Фокин выкатил вопрос номер два – охрану морской границы и исключительной морской экономической зоны, которую пограничники несут совместно с местными жителями. На акватории неспокойно, бывают нарушители. К примеру, 6 октября к западу от залива в ночное время пограничным катером была задержана моторная лодка с двумя гражданами Канады, жителями прибрежного поселка Принц Руперт, которые незаконно пересекли границу и у которых было изъято около 350 метров ставной рыболовецкой сети китайского производства. В результате проведенных мероприятий и моторка, и сети были конфискованы. С нарушителей взяты письменные объяснения, после чего их сутки продержали в резинке погранзаставы Юг и отпустили во свояси. После демонстрации итогов бурной деятельности капитан перешел к вопросам кадрового укомплектования отряда, сказав так. «Коллектив нормальный, рабочий, слаженный. Небольшая сложность состоит в том, что отряд многонациональный, поэтому каждому необходимо найти подход. Укомплектован отряд сотрудниками на 90%. И этого достаточно для выполнения наших задач и обязанностей, которые мы будем и дальше выполнять». Фокин – отличный служака и специалист. Службу на границах поставил как надо. Но докладчик из него, как из смотрящего за Дорнов. Публично осаживать и наставлять кадрового боевого офицера я не собирался. Поэтому сделал так. «Товарищ капитан, а давайте поработаем в упрощенном режиме. Я задам вам некоторые актуальные вопросы, а присутствующие послушают, спросят, выскажут мнение. Согласны?» «Так точно», — мгновенно подобрался пограничник. «Хорошо, давайте по Березовому. Как там сейчас ситуация?» Игорь плюнул на палец и вновь зашелестел страницами. «Две недели назад объект был принят у группы сталкеров. Передача прошла нормально, замечаний нет». Костец со своего места довольно кивнул. «Ага, опись протокол отпечатки пальцев!» Гоблин заржал. Заразу подхватили еще несколько человек. «Погранпункт расположен непосредственно в жилой зоне хутора Березовое», уже без всякой тетрадки сообщил Фокин, показав Косте кулак. «Личный состав состоит из двух человек. Один направлен переводом с заставы с запад, второй вновь принятый из семейства Бирюков, старший сын». «Я его запомнил. Здоровый чернобровый парняга, кровь с молоком». «Всей семье Бирюков по их просьбе было предоставлено российское гражданство», — дополнила Лагутина. «Не могу я жену назвать по-другому, и все тут. И фамилию Елена не меняет. Все уже привыкли. Да иногда и политически полезно бывает, именно так вот». «Сама Нинила Бирюк недавно приезжала в Россию», — закончила Ленка. «А почему я не знал?» — удивился я. «Хотелось бы встретиться, пообщаться с новым человеком такого ранга». «Ее же на зубопротезирование привозили, Алексей», — укоризненно глянул на меня Зенгер. «И что теперь?» «Я тебе потом объясню», — прошипела жена с первого ряда. «Что, опять какие-то женские хитрости?» «Мутят что-то, мутят!» «Ладно. Игорь, а как там вообще обстановка? Только просто скажи, неформально». «Да как обстановка? Нормально все!» – оживился Фокин, излишне напряженный собственным же официозом. «Как мы и решили, никаких активных действий не ведем, никого не трогаем, никого не посещаем, кроме Евлашей. Они, кстати, тоже заявление на гражданство подали. Вчера египтяне с почтовым курьером передали бумаги. Отдал в канцелярию на рассмотрение и шерифские проверки. Два раза в Березово приезжали львовяне. Сами присматриваются. Нормальные люди. Даже удивительно. Никакого негатива к нам я не заметил. Удивляется, почему мы там сидим и не окучиваем никого, не соблазняем. Там все именно этого и ждут. И самые хитрые да остроумные из них злые слова в ответ выдумывают», — сообщил Костя. «Вот и пусть выдумывают. А нам и не надо объятия раскрывать, да силки ставить», — заявил Демченко. «Сами придут. Никого мы уговаривать не будем. В очередь, господа мигранты, и с испытательным сроком. Грин-карты нынче дороги». «Правильное решение», — вновь не смолчал Гоблин. «А то наплодим опять братьев на свою голову». «Кстати», — оживился профессор, «я ничуть не удивлюсь, если мы в ближайшей перспективе наладим хорошие отношения с львовянами при нулевых успехах с донецкими. Больно уж рядом с Мадридом расположен этот украинский монокластер. Очевидно, они уже попали под влияние соседей. Все старые счета списаны. Прожив здесь некоторое время, люди начинают это понимать». Интересный взгляд. Но мне кажется, тут Гольдбрых излишне смел в предположениях. Перегибает. Увидим. А вообще-то, на эту тему стоит подумать заранее. Достаточно скоро стояние на Днестре даст первые результаты. Вот тогда и будем делать выводы, поправлять политику при необходимости. Пока же смотрим, в меру хвастаемся, держим позицию и даем понять. «И разведка», — бросил Кастет. «Это уж обязательно», — подмигнул ему Демченко. «А мне кажется, что Марк Львович дело говорит», — прогудел атаман Заостровской. «Нечего уповать на старое. Мы вот с чехами, помню, собачились в полный рост. Как только я вспоминал хоккей, так сразу хотелось в Прагу с битой поехать. И как теперь народ со скленержами уживается? Души не чаю. По-новому все надо». Без гарантий и былых заслуг. «Ну, народ у нас трезвый. Самообман и иллюзии у него не в чести», — успокоил я главу заречного поселка. «А промахиваться мы действительно не должны». «Хорошо. Товарищ капитан, а как обстоят дела на юге, вокруг Южного форта и промзоны?» Уже собравшийся сесть на место Игорь Фокин вернулся в состояние боевой готовности. Оперся на трибуну двумя руками. «Пока без изменений, командор. Тишина стоит, перестрелки закончились, попыток прорыва разведгрупп в последнее время патрулями и секретами не зафиксировано. Изредка общаемся с их пограничниками. В общем, все на контроле, граница на замке». «И что дальше?» «В каком смысле?» – несколько растерялся зеленофуражечник. «Похоже, зал тоже не понял моего вопроса». «В политическом. Так и будем в засадах друг напротив друга сидеть?» «Товарищ командор, так я ж...» «Не могу знать. Тут требуется ваше, в смысле, вышестоящее решение». «Э, нет, брат. Ты, значит, там живешь, каждое дерево знаешь, горно-морским воздухом дышишь, хозяин территории, можно сказать. Каких решений вы ждете? Ты предлагай, проявляй инициативу». Тут Фокин скис окончательно. И его вполне можно было понять. Не привык служивый к самостоятельности в решениях вопросов, выходящих за рамки устава, закона и положения. «Но жалеть я тебя не буду, дорогой ты мой погранец. Баста. Другие реалии. Другие условия работы. Привыкай, Игорь». Положение спас Потапов, до поры молчавший в уголке и о чем-то говоривший с Бероевым. За все прошедшие доклады он ни единого вопроса не задал, ни разу не выступил с предложениями или критикой. «Ситуацию изучаешь, спасатель?» Да и своими задачами мужик занят. Для Феди стратегические итоги и перспективы анклава сейчас совсем в другом месте находятся. «У меня есть предложение по вопросу. Разрешите?» Демченко кивнул. «Я думаю, что на границе, в частности южной, то есть с канадцами, неплохо бы начать внедрять пограничные практики первых лет советской власти». Я посмотрел на предлагающего с интересом, остальные тоже. А вот Фокин глянул на спасателя с явным неодобрением и с полным непониманием. Кто и что может советовать профессиональному пограничнику? В 20-е годы прошлого века на западных погранзаставах, в частности на польском направлении, практиковались тактические взаимодействия с противоположной стороной в гражданском аспекте, сообщил Потапов. Подобное можно и необходимо внедрять и у нас. Я акцентирую, это будут взаимодействия нижнего и среднего звена, народная дипломатия. Контактируют и принимают решения начальники застав и погранотрядов. Сами. Тема очень интересная. Можно устроить день открытой границы. Раз в месяц устанавливать свободный режим приграничной торговли. Что-то типа рынка барахолки. Можно проводить совместные празднования каких-либо дат, причем прямо на границе. Там местность добрая, нетрудно будет подобрать подходящую площадку. Очень важен и культурный обмен. Насколько я знаю, в промзоне готовится шефский концерт, не так ли? Потапов посмотрел на завклубом, ожидая подтверждения. «Концерт состоится через 4 дня», — быстро уточнила с места Лида Скамейкина, опытно почувствовав грядущие перспективы. «Ну вот он и повод. Очень вовремя. Пригласить в промзону их культурников, не знаю, гармонистов там всяких, частушечников, на смотрины и обмен опытом, так сказать. Можно и пограничников. Но гораздо важнее затащить к нам жителей того же принца Руперта, как ближайших соседей. Потом наши туда сходят, посмотрят на поселочек. Со временем пойдет отклик, обратная связь. Руководство Квебека начнет получать позитивные сигналы. Очень хороший метод создания нужного комплементарного поля. Задолго до встречи первых лиц и принятия каких-либо решений. Мне эта идея сразу понравилась. И не просто понравилась. Такой ход, предложенный спасателем, представился мне наиболее оптимальным вариантом на будущее. Как потом вождям канадского анклава мобилизацию объявлять? Под какими предлогами? Как после этого народ убеждать, что русские дикари и вообще гунны? Силой? Так тут мир другой, новый. В нем все дороги открыты, любому анклаву нужен специалист, ремесленник или даже просто работящий человек. Я и сам постоянно должен учитывать это обстоятельство. Будешь гайки перетягивать, не досмотришь, улетят орлы, как горуды по осени. Сниматься птички уже начали, кстати. «Открыть государственную границу?» — широко раскрыв глаза, возмутился капитан Фокин, словно не веря тому, что только что услышал. «А если полезут шпионы и диверсанты?» «Мимикрия!» «Да пусть смотрят, какие проблемы, дорогой!» — смело заявил Самет Костоев, староста Южного форта. «Когда они увидят размеры автокладбища, то решат, что у нас бронедивизион наготове в лесу стоит. Отвечаю. А я им еще и про дикую дивизию расскажу». Махнув рукой, словно шашкой, довольный ингуш сел на место. «А чтобы не полезли, нужно правильно работать, товарищ капитан». Я решительно пресек всяческие сомнения. «Профессионально работать, наблюдать, анализировать. Твои люди умеют это делать, так что справитесь. И помощь окажем, если потребуется. Товарищ завклубом, как вам такая идея?» Отпустив свою сотрудницу, которой Скамейкина в этот момент давала на ухо какие-то указания, завклубом встала. «Это очень интересное мероприятие, товарищи. Видно было, что главное наше... массовая затейница серьезно возбудилась после внезапного предложения Потапова. Конечно же, мы всячески поддержим подобные начинания. А как это расширяет кругозор? Как ребята будут рады?» Я хлопнул рукой по столу. «Федор, спасибо. Предложение принимается. Фиксируем. Думаю, этот же подход можно будет впоследствии распространить и на другие направления». Правда, до этого еще далеко.